Да, я слушаю вас. Куда? Давай подойду. Давай, заходи, тебя жду. Давай, прямо быстрее. В подъезд давай. Да, я слушаю вас. Куда? Давай подойду. Давай, заходи, тебя жду. Давай, прямо быстрее. В подъезд давай. Да, я слушаю вас. Ты базарить научись. Пидор, ты отсасывать будешь молча или с песенки будешь петь? Так нормально. С песнями, да? Честно говоря. Я хочу, чтобы ты спел от легко на сердце, блядь, от песни веселой. Да. Ты умеешь? А, ты пидорас. Да. Легко на сердце от песни веселой, блядь. Такая песня есть. Давай, ну, спой ее нахуй. Ну. Когда нахуй зависнешь. Да, я слушаю вас. Банда из Амура. Были в бане урки из Шулера. Отсосать у дохлого Татарина, пидорас. Да. Да, я слушаю вас. А? Да, я слушаю вас. А тебе какая разница? Ну, сосальчик? Да. Не звони, я занят. Да, я слушаю вас. Хуй сосня, блядь. Ты хуй. Слышь ты. Хуйсос ты. Хуйсос. Не смей сюда звонить. Ты слушай, хуйсос. Да, я слушаю вас. Здорово. Алло. Шишков, да? Артем Владимирович. Да. Хуйсос. Не звони сюда, пидорас. Хуй сосня, блядь. Да, я слушаю вас. Ты понял, это пидор? Ты уебище. Хуль ты сегодня занялся, пидорас. Ты все понял? Тебе даже нахуй не дадут отсосать, ты понял меня? Тебе по пьянке сделали. Это тебе по пьянке сделали, блядь. Пидор ебаный. Иди, пизди, давай. Я ж тебя нахуй послал, ты что, забыл куда идти, блядь? Петух. Да, я слушаю вас. Петух. Да, это не хари, это ты заебанный. Ну ты чё, блядь, успокоишься никак? Ну говори, пизда сраная. Ну ты разговаривай, Гарри, у тебя денег много, говори, тебе на телефон, давай. Ну смотри, сучара, блядь, я тебя предупредил. Ты хуесос, перестань. Пидорас, блядь, ебаный. Да, я слушаю вас. Ты-то вообще ебнутый на всю голову. Ты хуй. Поговорят очень серьезно, и тогда ты будешь. Баньки нахуй. А ты хуесос. Да я хуесос. Гнус, блядь, жидовский, блядь. А ты хуесос. А ты хуесос. А ты хуесос. Да я хуесос. Прими таблетки нахуй и ложись спать. Да я хуесос. Грязь, блядь, из-под ногтей, понимаешь ты?